Путешествие по империи объединенной территории. Все круизы начинаются здесь. Добро пожаловать на борт самого большого суперсовременного межзвездного круизного лайнера «Далитти» компании «ИЦЕЛ». Путешествие на нашем лайнере – это нечто большее, чем просто круиз. У вас появится редкая возможность не только получить приятные впечатления, о которых вы могли лишь мечтать, но и активно отдохнуть. На борту доступны самые разнообразные развлечения – сноукатки, скалодромы, серфинг-парк, аквазона, парк-оранжерея, спа-зона и многое другое. Полеты с нами – лучший выбор для тех, кто совершает свое первое путешествие по империи, ведь лайнер имеет доступ в 126 космопортов планет самых разных уголков объединенных территорий. Вы выбрали круиз класса А. Замечательный выбор. Ваше путешествие продлится 39 стандартных дней. За это время вы посетите 16 планет, 11 из которых в разные исторические эпохи являлись столицами объединенных территорий. Побываете в районе величайшей трагедии, постигшей нашу империю, и преодолеете расстояние в общей сложности в 100 световых лет. Ваш круиз начинается на Лансе, единственной планете звезды Элдери, голубого сверхгиганта. Имеет два спутника – Лерл и Лон. Большая часть занята океаном. Население обитает на множестве островов. Типичный пейзаж – белесая даль океана, открытые просторы бордовой степи и великолепные пурпурно-лиловые сады с ажурной растительностью. 11-я действующая столица империи. Население – лансиане, преобладающие способности – телекинез. Не упустите шанса побывать на самом большом острове Ланса – Шоге. Вас примет в свои объятия крупнейший мегаполис – Шейшт, главный город нынешней столицы империи. Вы погуляете по огромным площадям, засаженным деревьями, прокатитесь на удивительных существах, зимульте, отдохнете в маленьких двориках, едва заметных среди скрывающих их домов, поразитесь контрасту высоких хромированных зданий, тонкими шпилями уходящих в небо и низеньких, однако невероятно красивых двух-трехэтажных особняков с закованными решетками заборов. Посетите маленькие лавочки, торговые точки и крупные магазины. Вы увезете с собой не только приятные воспоминания, но и множество сувениров. Короткий перелет и первая остановка на Асторе, второй планете звезды Нок, красного гиганта. На планете совсем нет ровных поверхностей. Каждый квадратный сантиметр на десяток отличается от других по высоте. Помимо всего прочего, почва постоянно меняет форму. Входящий в ее состав Ойшус – очень подвижный минерал. Типичный пейзаж планеты, вздымающийся вокруг вас черный массив со спускающимися вниз снежными шапками. Совершенно сухие, изломанные, похожие на сгоревшие скелеты силуэты тмий, древесных растений, стелющихся по темно-серому каменному крошеву. Население асторцы, преобладающие способности, скрыты. Лучшее зрелище на Асторе – дома местного населения, воздушные шары, свободно парящие в воздухе. Ну и, конечно, путешественникам нельзя упустить шанса посмотреть на Королевский дворец ночью. Поверьте, ничего более радужного и переливающегося в своей жизни вы еще не видели. Второй порт прибытия находится на орбите Итиц-Ро, седьмой планеты звезды Миш. Ядовито-салатового нейтронного карлика с мощным радиоизлучением в длинах волн и диапазоне частот более 1 мм и менее 300 ГГц. Растительности нет, жизнь исключительно животная, хищная и кристаллическая. Водные бассейны отсутствуют. Население и тицраанцы, способные визуально воспринимать некоторый диапазон радиоизлучений. Побывав на Итиц-Ро, в системе гротов вы сможете полюбоваться фееричным и незабываемым зрелищем – охотой Ишти на Кэпче, прикоснуться к удивительным живым кристаллам и увидеть мир радиоизлучений. Только помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя снимать защитные очки. А также не забудьте учесть, что согласно последней сводке погоды, в ближайшую неделю ожидается минус 40, и это дневной максимум. Так что оденьтесь потеплее и в путь. Третий – вы посетите Мелнар, планету, ближайшую к звезде Шлу-Гве. Синий – главной последовательности. Тропическая фиолетовая растительность, дождливый влажный климат, экзотический животный и растительный мир. Восьмая столица империи. Население – Мелнариане. Могут ощущать некоторые типы чужих эмоций. Гурманам сюда. Прекрасные повара. Лучшие в империи индивидуальные рестораны. Уникальные блюда из экзотических продуктов, которых вы нигде больше не попробуете. Все это исключительно на Мелнаре. Следующая остановка на Вионе, третьей планете звезды Аттапе, желтой главной последовательности. Растительность степная, травянистая, сине-зеленая. Поверхность каменистая, много рек, водопадов. Шестая столица империи. Население – вионцы, организм которых способен нейтрализовывать яды. Лучшее, что можно привезти из путешествия по империи – домашнего питомца. Только на Вионе вы сможете своими руками поймать Аллола, Уай, Юкрпа или Иклы. И это маленькое, любимое всеми существо скрасит ваш досуг во время долгого пути и украсит домашний очаг на вашей планете. Пятый порт прибытия – Тамлин. Четвертая – планета звезды Ион. Розовато-малинового карлика с высоким уровнем радиационного излучения. Почва песчаная, желто-коричневая. Растительность с гибкими дугообразными стволами и шарообразными выростами. Животный мир полностью отсутствует. Седьмая столица империи. Население – тамлинцы, практически невосприимчивы к радиации. Прибыв на Тамлин, не забудьте надеть защитный костюм. Уровень радиации здесь очень высок. Однако рискнуть все же стоит, ведь у вас есть возможность собственноручно добыть в шахте кристалл тамлитонита. Обработать его и увести с собой этот редкий, прекрасный и чрезвычайно дорогой камень. Следом нас примет в свои космоангары порт Цесса, третьей планеты звезды Бокус, белого карлика. Планета равнинная, с множеством неглубоких озер. Растительность обильная, изумрудно-зеленая. Девятая столица империи. Население – цессяне, обладают способностями к быстрой регенерации. Только побывав на Цессе, вы соприкоснетесь с древнейшей историей империи, ведь здесь имеется колоссальное количество остатков древних алтарей цессян, родоначальников, предположительно, конечно, всех ныне живущих представителей объединенных территорий. Убедитесь в этом сами. Шесть световых лет пути, и вы окажетесь на месте колоссальной трагедии, произошедшей около 50 лет назад, когда была вероломно взорвана 10-я столица империи Тарманш, 6-я планета звезды Ол, белого сверхгиганта, на которой преобладала растительность синего цвета. Обитали уникальные животные Ми-О-Утахи. Было много водных бассейнов и рек. Население Тариане умели левитировать. Срок жизни составлял до 300 лет. Проникнуться вселенской печалью, понять значение жизни, значение империи можно только здесь. Все, что осталось на месте трагедии – метеоритный пояс, наглядно напоминающий нам о смысле, сути и недолговечности нашего существования. Седьмым вы посетите Зок, вторую планету звезды Фисса, голубой главной последовательности. Это мир, где полностью отсутствует суша. Жители населяют подводные города. Первая столица империи. Население – Загиане. Имеют кожное дыхание, позволяющее длительное время находиться под водой. Экскурсия по подводному миру Зога никого не оставит равнодушным. Почувствовать себя настоящим первооткрывателем глубин, удивиться многообразию животного и растительного мира, испытать первобытный страх при виде спуктум можно только здесь. Дерзайте! Далее мы сделаем остановку на Шиноре, четвертой планете звезды Жеок, белого сверхгиганта. Поверхность пустынная, покрытая кратерами и синим кварцевым песком. Горные хребты узкие, шпилеобразные. Растительность и животный мир подземные. Пятая столица империи. Население – шинориане, могут длительное время обходиться без еды. Шинор – единственная планета в империи, где постоянно идут метеоритные дожди. Не поленитесь на пару часов приземлиться здесь, чтобы узреть собственными глазами жестокий мир космической бомбардировки. Короткий перелет, и вы уже на Ле, второй планете звезды Фиол, желтой главной последовательности. Почти вся поверхность покрыта льдами и снегом. Средние температуры – минус 10 градусов. Четвертая столица империи. Население – Лияни. Способны при неблагоприятных условиях уходить в состояние анабиоза. Зимние виды спорта – ваша страсть? Тогда вам на Ле. Покататься на растолах, испытать экстремальные ощущения от скольжения на мутитах, попасть в снежную бурю во время Лавмита. На эту планету вам обязательно захочется вернуться. Десятый порт прибытия – Лареп, четвертая планета звезды Зуфун, желто-зеленой, главной последовательности. Климат умеренный, природные комплексы практически истреблены. Население ларепиане, могут длительное время обходиться без сна. Вам мало экстремальных удовольствий? Хотите продлить свое детство? Самый крупный парк развлечений, занимающий целую планету, к вашим услугам. На нефритовых просторах Ларепа разместилось более 100 тысяч разнообразных аттракционов. Успеете попробовать все? Самый длинный перелет закончится у Изгре, ближайшей планеты звезды Ичос, красного карлика. Естественные ландшафты отсутствуют, планета полностью индустриальная. Население Изгриане – обладают очень быстрой реакцией. Восхититься мощью космических кораблей на верфях, воодушевиться размахом защитных конструкций, плениться древним искусством владения военных действий можно только на Искре. Самая престижная в нашей империи военная академия, лучшие воины, тактики и стратеги продемонстрируют вам свои навыки и награды. Ну и научат вас стрелять из бластера, если вы, конечно, этого еще не умеете. 12-й порт на Ипере, третьей планете звезды Эфус, желтой главной последовательности. Типичная планета земного типа, имеет три спутника – Моот, Плоть и Авиамас. Вторая столица империи. Население – ипериане могут различать ультразвуки. Дрезите о новых ощущениях? Невообразимый, фантастический мир звуков откроется вам в уникальных сооружениях Ипериан. Такой музыки вы даже себе не представляли, и, возможно, никогда и нигде больше ее не услышите. Следующий порт ждет нас у Аропа, второй планеты звезды Ол-Стик, фиолетового карлика. Теплый парниковый климат. Неглубокие водные просторы, покрывающие всю поверхность, население арапиани, чувствительны к запахам. Глобальный потоп – ваш кошмар, а если он в масштабах целой планеты и выглядит вполне привлекательно, не откажите себе в удовольствии побродить по мелким водоемам Аропа, поймать в заливах акшухи и поохотиться на летающих туя, которых вам тут же приготовят. 14-я остановка на Раатоне, одиноком спутнике звезды Поорс, белого карлика. Орбита планеты сильно вытянута и удалена от звезды. Ночь длится большую часть времени года. Третья столица империи. Население – раотонцы, способны видеть в полной темноте. Вам кажется, что темнота – это страшно? Отнюдь. Проведя всего день на Раатоне, вы сможете убедиться в обратном. темнота – это весело, зажигательно и даже романтично интригующе. Последней мы посетим Тайл, единственную планету, невероятно близко расположенную к звезде Эпсон, желтому карлику. Вы увидите желто-кристаллический мир, увитый лианоподобными оранжевыми растениями. Население – тайанцы, способны к ментальному общению и предсказанию. Вы хотите узнать свое будущее? Заглянуть в забытое прошлое? Или вам просто нужно знать, о чем мечтает ваш питомец? Только на Тае вы получите ответы на большинство своих вопросов. Нужно просто правильно их задать. Окончание круиза на орбитальном космопорте Ланса. Для перелета на планету проживания вы можете воспользоваться скоростными транспортниками нашей компании. Стоимость трансфера не включена в оплату круиза. Спасибо, что воспользовались услугами компании eSail. Мы первые на рынке туристической индустрии. Выбирайте круизы других классов и посетите еще 110 звездных систем Империи. Приятного путешествия!